Поэтому убийство — это путь к самоубийству. На Земле все живое делится на две армии. Одна синтезирует белок из неживых веществ, а другая поедает этот белок вместе с теми, кто его синтезирует. То есть одно живое добывает себе пищу из неживого, а другое поедает первое. Но теперь живое доросло до сознания, и добыча пищи сразу из неживого — это вопрос времени и усердия. И человек — первый, кто сознательно перейдет на искусственную пищу. Потому что любую пищу, любую, можно создать. И кончится убийство живого из-за белков, жиров и углеводов. Потому что нарастает, грядет великий стыд. Жизнь порождает инструменты, а не наоборот. Инструменты влияют на жизнь. Они могут облегчить жизнь, могут затруднить, могут ускорить развитие, могут замедлить. Может быть, могут уничтожить жизнь. Хотя на этот счет есть сомнения, так как бациллы живут и в кипятке, и не доказано, что жизни нет на других планетах. Но инструментам нельзя породить жизнь. А если это так, а похоже, что именно так, и ни разу еще не было иначе, то не пора ли снова приглядеться к жизни, к той, которая уже есть и сложилась до нашего мнения о ней? Не пора ли приглядеться в надежде, что мы заметим в ней нечто пропущенное в суматохе веры и исследований, и оно опять нам подскажет новое обобщение и положит иное основание для третьего тысячелетия, третьей тысячи лет нашей эры? Пора об этом задуматься, иначе наша эра может перестать быть нашей. Я включил лампу и увидел, что небо уже серебряное. «Нет», — подумал я, — «дудки. Ошибаетесь, теологи. Праведность все же кое-что значит в глазах Вселенной». Рассвет. Рассвет, и я описываю четвертое чудо, от которого я застал только завершение, или, если хотите, начало. Вошла Нюра, велела мне перебираться куда-нибудь подальше и влезла на подоконник, чтобы сиять и просвечивать. Я смотрел на нее во все глаза. «Не гляди», — сказала она, протирая стекла газеты и не оборачиваясь. Я вышел из комнаты, а потом из квартиры. Такого в моей жизни не было. Ни с Марией, ни с Таней, ни с кем. Как будто во мне медленно плавилось что-то и становилось живой водой. Как будто мертвая вода уходила, и ее вытесняло живое время. Но не мое время. Будущее, другое время, не мое. Как будто пришел срок, и Витька настиг свою миногу в вечной погоне, и идут они по тропе, возвращаясь под звуки тростникового ная. И тут, в окно лестничной клетки, я увидел чудо. Я, торопясь и спотыкаясь от ступени и одышки, выскочил на утренний двор и увидел. Боже мой! Вот почему орали коты. Прошлой ночью заорали коты. Десятки котов орут ночью ужасными голосами. Никто ничего понять не мог. Утром услышали странный стук и, выглянув, ахнули. Высохший дуб весь облеплен дятлами. Сначала даже не поняли, что это дятлы. Они вроде на штучной работе, а тут огромная стая. Дуб как в ярких цветах. Десятки дятлов облепили дуб. Долбят. Стук. Головенки покачиваются. Работают клювы. Коты начали сходить с ума. Все выбежали, разогнали котов. Дятлы работали весь день и весь вечер. И дом испуганно недоумевал и вспоминал плохие приметы. Глад, мор, война. Потом дятлы улетели. Ночь прошла. Утром смотрят. Дуб зазеленел. «Выправился», — сказал бессмертный онкоголик. «Дятлы червей съели». Дятлы, дятлы, работники всемирной. Боже мой, вот почему он усыхал. Его жрали гусеницы, их личинки и гниды. Дятлы выбили подкорковую гадость. И всю эту ночь я познавал древо жизни и увидел это чудо только утром, сейчас. Лукоморье. По золотой цепи ходят коты-ученые. Но сядет ворон на дубу, заиграет ва-ду-ду. И вдруг утро мое услышало звук дуды. И город понял. Это Минога и Громобоев возвращаются под звуки панфлейты, тростникового ная, сиринги. И я вспомнил, что вчера вечером показали человека на Луне. Что это будет? Новинка или репродукция? Новый путь или повторение пройденного? Товарищество или разбой? Смутные человечки в скафандрах на фоне черного неба. Они передвигались по Луне осторожно и слегка подпрыгивали. «Нет», — подумал я, — «все рожденное не похоже на прежнее, и каждое дитя — новинка». Весь дом спал. Пронзительно пахло зеленью. Угасал и снова вспыхивал трепетный крик воробьев. Над серыми глыбами города вставала розовая заря. Аврора с перстами пурпурными Эос.